Беатриче, в пустыне выжженной, сухой и раскаленной, природе жалобы слагал я иступленной, точа в душе своей отравленный кинжал, как вдруг при свете дня мне сердце ужас сжал. Большое облако, предвестье страшной бури, спускалось на меня из солнечной лазури, и стадо демонов оно несло с собой, как злобных карликов, толпящихся гурьбой. Но встречен холодно я был их скопом шумным, так встречная толпа глумится над безумным. Они, шушукаясь, смеялись надо мной и щурились, глаза слегка прикрыв рукой. «Смотрите, как смешна карикатура эта! Чьи позы — жалкая пародия Гамлета, чей взор — смущение, чьи пряди ветер рвет, одно презрение у нас в груди найдет потешный орликин, бездельник, шут убогой, сумевший мастерски воспеть свои тревоги и так пленить игрой искусных поз и слов, цветы, источники, кузнечиков, орлов, что даже мы, творцы всех старых рубрик, рады выслушивать его публичные тирады. Гордец, вознесшийся высокою душой над грозной тучею, над шумною толпой, я отвести хотел главу от жалкой своры, но срам чудовищный мои узрели взоры, и солнце светлое не дрогнуло стезя. Мою владычицу меж них увидел я. Она насмешливо моим слезам внимала и каждого из них развратно обнимала.